продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Церковная пыль. Таким странным, исключительным именем называет себя одна православная латышка. Я нигде в книгах не встречал, чтобы кто-нибудь так называл себя. Ну, называли себя святые и прахом, и пеплом, и землею. Но никогда не читал я, чтобы кто-нибудь называл себя церковной пылью. И кто ее научил этому? Думаю, что она сама изнутри сердца своего, от своего опыта душевного, так называет себя по смирению. Ради одного этого она заслуживает быть помянутой в числе хороших людей. Ее зовут Юлией. Она жива и сейчас. Она, конечно, не подозревает, что попала в книгу о хороших. Она сама считает себя лишь пылью, но не просто пылью, а все же церковной пылью. Пыль, но в церкви. А таких именно я и стараюсь записать на память другим. Она, православная латышка, была замужем, но муж рано умер, детей не было. Теперь она живет то у одних родных, то у других. Везде работает усердно и ходит в церковь. Любит батюшку и меня грешного тоже. Бывало, когда посещала Ригу, заходила и в мой дом, но изредка. Письма пишет по праздникам и всегда подписывается «Церковная пыль». Вот и все. Больше мне рассказывать о ней и нечего, потому лучше приведу ее случайно оставшиеся письма. Она малограмотна, и я кое-что исправляю в тексте, но почти все сохраняю — и стиль, и слова. Вот первое, от 27.05.51 года. «Воистину воскресе Иисус Христос! Радуется небо и земля! Церковь Христова и чада ее. Прошу, когда возможно, и от меня поздравляйте. Не плачу, а радуюсь, и мне пыли Он оставил свою радость. Слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной за все». Радуюсь и качаюсь, как пыль чудесная Творца. Я уверена, что мы соединены во всем свете, все равно, где ни находимся, в горах или в земных пещерах. Хоть новые тысячи там вас окружают, а пыль латвийская среди них радуется вашей радости и скорбит вашей скорби. Потом обещание послать в дар одну вышитую тряпочку и поклоны мне и своей крестной матери, точнее духовной. Переписываю это письмо, а на глаза набертываются слезы умиления от такой верующей души. И не знаешь, учить ли таких или лучше от таких учиться и плакать сладкими слезами. Второе письмо духовной матери от 11.06.51. Слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной. Спасибо, спасибо, милая матушка моя. Мне совсем-совсем неожиданная радость. Так далеко, но скоро письмо от вас. Недостойно милости Божией ни письма того. Прошу вас, милая моя матушка, попросить владыку, чтобы он не звал меня на «вы», а на «ты», как он раньше звал меня, и не так высоко ставил. Я как глупый маленький ребенок для него, и чадо непослушное, как и все, которые тысячами его окружают. Он так любит нас, что забывает, что он — владыка, Простите мне, какая я могу быть сестра? И это милость Божия, что могу вам, духовной матери, писать, а больше и ничего нету во мне. Передайте горячую благодарность ему за все, за радость, святые молитвы, письмо, поучение и все его труды ради Церкви Христовой и нас, пыли ее. Мы сами виноваты, кто нам может помогать? Стали так материальны, что не видим чудеса Божии, ни любовь Спасителя мира. Все нам дано, слава Богу, есть и у нас сосуды некоторой Божией милости, про которых можете радоваться вы, и мы, чада Церкви. А тех материальных, таких нужно жалеть, а нам хворостины бы дать, как непослушным ребятам. Потом о передаче поклонов. Слава Богу, теперь у нас самая прекрасная природа — синяя сирень. У меня окна в цветах, яблони и каштаны. Душа себя чувствует точно у вас. Очень люблю и мать Энн, и особенно, что она, добрая душа, про вас заботится. Такой старости вы, милая матушка, достигли и ходите еще. Ни на один день вас троих не забываю. Ну, что я? Наши лучшие силы вас постоянно вспоминают. Хочу быть такая, чтобы не было мне стыдно, а теперь нету этого. По заслугам Спасителя мира и святыми молитвами вас и всех святых Божиих и Царицы Небесной, Господь да помилует меня. А как там, мед тоже есть у вас и пчелы? Радости желаю на предстоящий праздник. И подпись. Умиляюсь и ее смирению, и любви, и вере. Третье письмо от 16 февраля 52 года. Слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной! Боже, не оскорбляю ли я вас своей глупостью? И без меня у вас скорбей хватит. Спешу писать к вам. Будущее воскресенье прощальное. Я с большой просьбой. Простите пыль земли нашей и помолитесь за нас всех. Надежда моя, Пресвятая Богородица, и на ваши молитвы, и всех святых. Чтобы достойны были милости Божией. Хорошо не вспомню, что писала. Думала, моя вера — ничто. Но это истина не так. Неправильно сказала. Я верую так, как верует Церковь Христова, но иногда я сама недовольна своей слабостью и невоздержанием. Не могу выполнить, что хочу. Слабый характер. Считаю себя счастливой, знаю радость всех. Я могла бы выучиться вести себя как следует. Дрожу, чтобы ради моей невоздержанности и греховности Спаситель мира не лишил меня своих небесных благ. Слава Богу, сегодня, как птичка, счастлива и рада в комнате своей. Страдать нам нужно, чтобы лучше стали за грехи свои. Смотрит на меня Царица Небесная и любимый ученик Иисуса Христа и другие. И лампадочку справила, как могла. Хоть мы стали, как песок земной, но милость Божия нас все не оставляет. Мне нужно только вести борьбу с собой. Все мне дано. Два раза получил исцеление от чудотворной иконы Божьей Матери, скоропослушницы. Первое — телесное, другое — духовное. Когда была в Риге и ехала обратно, у меня так болела вся душа, и ничто не могло мне помочь, и заехала мимо нее, оставалось ночевать. И рано утром прочитала молитву пред нею, и мир небесный и радость наполнили мою всю душу, чего ничто земное не может дать, во всем воля Господня. Радуюсь и желаю вам всего наилучшего, и всегда прошу оставаться у вас под молитвами и благословением вашим. И труды земные окончивши, вспомните и о нас, а мы — о вас, чтобы увидеться когда-нибудь. Хотя для меня это очень высоко, но пыль может около вас сидеть и радоваться вашей радостью, и скорбить вашей скорбью. Луч солнечный и пески согревает. И подпись. Умилительные письма и по вере, и по любви, и по содержанию. Мне ничего не хочется даже говорить к этому. Стыдно. Как мы не ценим маленьких людей, а они как золото в пыли. Еще хочется переписать из писем пыли. Я простая пыль Святой Церкви Христовой. Сегодня, то есть ныне, существую к стыду всех своих дорогих душ и на небе, и на земле. Жертва любви и милости искупительная, приносимая Христом ради падшего создания Своего по молитвам Пречистой Богородицы и всех святых Его, прошу вас, приносите благодарение и за меня, пыль Церкви Святой. Я в себе имею только одни страсти и болезни, и больше ничего. Мне нужно держаться за руку кого-нибудь, кто посильнее меня. У нас, латышей, жизнь стала так материальна, что душевному места нет. У нас везде беспорядки. И не нужно отделяться латышам от русских. У русских сила, а у латышей этой силы нет. Про себя я скажу. Я — пыль. Но во мне говорит душа усопшего отца. Он дрожал за церковь. Этого никто не хотел понять. Да сохранит мой ангел, чтобы ни один день я вас не забыла. Ради своей великой милости Господь и Царица Небесная послали вас сюда на радость и спасение нам. Писано в день преподобного Серафима, то есть 19 июля старого стиля 51 года. Еще от 19 января 50-го. Сегодня я счастлива в своем любимом углу. На Большом Морозе немножко простудилась, а теперь опять здорова и рада. Теперь не так холодно, красивая зимняя природа. Одного только всегда буду просить у вас. Вспоминайте нас, пыль Церкви Христовой Святой, а я никогда вас не забуду. Все равно, где ни нахожусь, в горах ли или земных пещерах, а все буду с вами. В Божьих руках времена наши. Поругаема, слаба и немощна, прошу ангела-хранителя и всех великих и добрых людей. Все равно, на небе ли они или на земле, чтобы я могла себя победить, и чтобы мне не было стыдно перед всеми дорогими. До нынешнего дня милость Божия терпит свое падшее создание. Удивительно правильное духовное настроение. А ведь очень мало ученые. И откуда это у нее? От церкви. Батюшка. Ему уже около 85 лет, если не больше. Он еще жив и служит. О таких людях нужно говорить и писать. Я о нем слышал, что он стар, что он хороший духовник, что он необыкновенный молитвенник. Пришлось даже выслушать пожелание, чтобы он перестал говорить обличительные проповеди. На это я ответил, что неудобно запретить ему проповедовать, и что я лучше переговорю об этом сам. Только удивляло меня одно в нем. Он не звал меня послужить у него в церкви, тогда как другие настоятели хотели этого по нескольку раз в год. Оказалось, как я узнал после, причиной этому была его жена. Одно лицо пишет о батюшке так. Больше всего, конечно, может интересовать вас, то есть меня, духовная жизнь батюшки И. Мне лично он рассказывал, что видел наяву ангелов 7 раз. Когда он был еще мальчиком, лет 8, однажды утром, часов 8, будили его пить кофе. Но так ему не хотелось вставать, и он думает, ей-богу, не встану. Но через несколько минут заговорила в нем совесть, он сознал, что согрешил. Моментально он вскочил с постели и побежал к отцу в кабинет, стал на колени и начал молиться Богу, прося прощения. И вдруг, взглянув в окно, он увидел массу маленьких ангелочков, спускающихся и поднимающихся, с улыбками радующихся, точно приветствуя его за покаяние. Второй случай тоже был наяву. Батюшка возвращался из Петербурга, и по пути он хотел заехать в Печоры. Но по дороге он вздремнул и мог бы проспать остановку. И точно какая-то рука так сильно толкнула его, что он проснулся. Вышел из поезда в Печорах и, подойдя к извозчику, на линейке хотел поехать в монастырь. И вдруг увидел около себя точно молодую девушку, лет 17-18, небольшого роста. Одета она была в белое платье, подпоясана белым кушаком, под белой вуалью. «Вы в Печоры?» — говорит она. «И я тоже туда». С этим она села рядом с батюшкой и, не говоря ни слова, поехала с ним. Приехала и исчезла мгновенно. Потом опять появилась и молча ходила вместе. На следующий день батюшка отправился в пещеры, и она с ним. У одной могилы остановилась и говорит: «Здесь лежит Павел святой». И исчезла. Батюшка сначала думал, что это сатана, но потом пришел к заключению, что это ангел-хранитель его, трижды появлявшийся и сопровождавший его. В Вендаве, служа там, видел наяву следующее. Он исправил епископам ограды на кладбище. И когда они были готовы, он однажды, проходя мимо, увидел наяву трех стоящих в ограде епископов в белых облачениях и улыбающихся, как будто в знак благодарности. Однажды, совершая литургию, батюшка увидел наяву во время пения Херувимской, когда он кадил, в алтаре стоящих двух епископов по правую сторону престола в белых облачениях, в белых митрах и сияющими лицами. И это сияние было настолько сильно, что он не мог разобрать лиц их. Замещая умершего протоиерея храма всех святых отца А, батюшка увидел его в его квартире после его смерти наяву, но одетом в штатское. Протоиерей А, до рукоположения его в священнослужителя, был регентом собора и ходил, конечно, светским. Имел хороший голос, тенор, очень сильный. Однажды батюшка, возвратясь из храма озябшим, стоя у печи и отогревая руки, увидел своего отца, молящимся, стоящим на коленях у образа. Видел также свою мать наяву по смерти. Раньше Пресвятая Богородица, говорил он, не была довольна, когда приходилось ему служить в других храмах. Сама она привела его в храм всех скорбящих радости. Далее это лицо пишет мне: «Все то, что я вам пишу, он лично передавал мне. Но меня занимают не только эти сверхъестественные явления батюшки, но и личная жизнь его в семье. Немного вернусь к прошлому его. Кончив духовную семинарию, он потом женился на одной православной латышке. А они вообще народ суровый, крепкий. Его жена скоро заявила себя властной хозяйкой в доме, и батюшка сделался ее слугой. Он ходил, и еще ходит, и на базар за покупками, и за другими потребностями. Но когда его спрашивают, как он живет в семье, батюшка благодушно и просто отвечает: «Живем мы хорошо. Она, жена, не мешается в мою церковную жизнь, а я в ее домашнюю. Следит за мною хорошо. Знает, что мне и когда есть». У них был единственный сын. Убит был во время войны с немцами, еще в первую войну с ними. Батюшка никогда, впрочем, не говорит об этом, как о деле для верующего добрым, а если кто спросит, не скрывает. Жена называет его по первому обычаю Иван Петрович, а не отец Иван. Это интересная на редкость такая пара, которая прожила вместе уже 62 года в супружеской жизни. Вот это меня удивляет не менее чудес. Прожить с требовательной женой 62 года — это великая добродетель. Недаром есть пословица: «Не связывает Господь лыко с лыком, а лыко с мочалом», то есть разных людей. И, может быть, для смирения дал ему Господь такую жену, а, может быть, для духовного подвига, вместо мученичества. Да, многого, даже несравнимо большую часть, мы и не знаем, она в неизвестной для нас тени. Но и одно то, чтобы прожить вместе 62 года, это великий подвиг, удивительный даже, да и при этом еще хорошо отзываться о своем подружии, как говорит церковь. От себя еще, по слухам, добавлю кое-что. В церковь, в праздники, батюшка уходит в 8 часов утра, а возвращается в 5 часов вечера. А после литургии — молебны, панихиды и другие требы. 9 часов духовного труда. Иногда встретит на улице кого-нибудь и начинает говорить про неверие открыто. Теперь к нему ходит много исповедников и ищущих доброго совета и руководства. И он никому не отказывает. За службы берет, сколько кто даст, таксы нет. Нередко обращаются к нему за молитвами. Таких людей мало. Это уже не просто хороший человек, а необыкновенный. Можно сказать, даже угодник Божий. У него в храме скорбящий служил еще больший угодник, отец Иоанн Сергиев. Не случайно. Храм, где служит батюшка, пишет то же лицо, раньше был храм для приюта мальчиков и девочек. Назывался он Марииновским приютом. Храм расположен посередине, а по бокам — 2 больших корпуса. По правую сторону от храма стоит 2-этажный дом длиною в 10 окон, а по левую — 3-этажный, тоже длиною в 10 окон. В одном корпусе были девочки на воспитании, а в другом — мальчики. Изучали ремесла. Храм всех скорбящих радости считается самым теплым храмом. Очень уютный, весь пол устлан коврами. Как раньше, так и сейчас его всегда красиво украшают на Пасху. Есть еще заботливые руки, любящие храм. Сейчас по обе стороны в корпусах находится ремесленное общежитие для мальчиков. Несмотря на то, что храм расположен так близко от корпусов, в последнее время, при теплой погоде, служба совершается с открытыми дверями, и никто никогда не нарушает церковного богослужения. Особенная благодать ощущается молящимися, да и батюшка считается большим, неутомимым молитвенником. И как просто, точно отец родной, располагает он к себе на исповеди. Он не сребролюбец, у них погиб сын на фронте. Из-за него им полагается пенсия, но они не берут. Богомольцы почитают и уважают батюшку за его простоту. Как постоянные богомольцы, так даже и некоторые из монастыря приходят к батюшке поговеть хотя раз в год. Служба в храме у него идет гораздо полнее при произношении ектений. После причащения сейчас же он произносит благодарственные молитвы Спасителю и Божьей Матери, а затем уж благословение. В особенности долго совершает поминовение о здравии и за упокой. А какие молебны он служит, какие панихиды на родительских субботах, на Радонице. Ни в одном храме у нас так не служит. Очень тяжела ему семейная жизнь. Мне он рассказывал. Когда я женился, думал, что жена моя капризная, и никто меня в молодости не предупредил. А как я теперь понимаю, вижу, что она нервная. А в молодости теща говорила ему: «Ваня, Ваня, как ты терпишь?» Батюшка говорил: «Огонь с водою не горит». Она начинает ворчать, а я молчу. Несмотря на тяжесть его семейной жизни, где нужно притащить все домой и постоять еще в очередях, ему еще хочется жить и служить. Батюшка тоже немало болеет, но бодрствует. Ночами он всегда молится. Раньше, когда он служил в Садовниковской богадельне, мне рассказывали, батюшка так молился по ночам на коленях, что от стояния были раны гнойные. Посещая бедные дома, батюшка носит и разделяет все стареньким. Но матушка строго контролирует его карманы. Однажды сломалась серебряная ложка. Недолго думая, батюшка сделал из нее крестики. Матушка обнаружила пропажу. И вообще она всегда сердита на батюшку. И теперь она спрашивает его. «Иван Петрович, где ложка?» Сидит бедный, склонившись, и молчит. Еще много-много можно написать о батюшке.